Хотела бы я знать, как это могло случиться, — Лиз удивленно подняла брови. Джин, скорее всего, права. Просто Лиз не представляла себе, когда она успела набрать столько работы. Все очень просто, миссис Сазерленд. Вы отличный адвокат. К тому же за свои услуги вы берете не слишком дорого. Вы никому не отказываете, и некоторые из ваших не слишком добросовестных коллег норовят спихнуть вам дела посложнее. Джек тоже был хорошим адвокатом, — немедленно возразила Лиз. Я всегда считала, что он был много лучше меня. Я так не думаю, — честно сказала Джин, — но разговор сейчас не об этом. Мистер Сазерленд сам выбирал дела, которыми он бы хотел заниматься, а вы беретесь за все подряд. Я могу прямо сейчас, не сходя с места, назвать не меньше полудюжины дел, которыми мистер Сазерленд наверняка передал бы другим адвокатам, но вы-то от них не отказались. Что ж, попробую научиться отказывать, — задумчиво промолвила Лиз. Это будет нелегко, — прикачала головой Джин. Я вообще считаю, что у вас это вряд ли получится. На самом деле она была уверена в этом даже не на 100, а на все 200%. Джин слишком хорошо знала Лиз, знала ее отношение к делу и к людям, не могла представить себе, чтобы она кому-то отказала. «Боюсь, ты права», — вздохнула Лиз и тут же негромко рассмеялась. «Хорошо, я еще подумаю. А сейчас я хотела бы продиктовать несколько писем. Тащи-ка сюда свой компьютер, начнем с дела Питти против Питти». В тот день она вернулась домой в 8:30 вечера. Но ведь должен же был кто-то заплатить за неделю счастливых каникул, несмотря на поздний час. Дети все еще сидели в бассейне, а Кэрол готовила пиццу. «Привет, ребята», — сказала Лиз и улыбнулась. Она была рада, что Питер вернулся с дежурства и присматривает за остальными, однако радость ее несколько померкла, когда она заметила в воде двух приятелей Питера, которые, по мнению Лиз, относились к ее младшим детям недостаточно снисходительно. В бассейне шла игра в некое подобие водного пола. Девочкам и Джемми было нелегко увернуться от стремительно летящего мокрого мяча. Призвав гостей быть поаккуратнее, Лиз прошла на кухню, где Кэрол доставала пиццу из микроволновки. «Боюсь, это может плохо кончиться», — негромко сказала Лиз, ставя кейс с бумагами на стул. Кэрол была с ней вполне согласна. Она весь день говорила то же самое приятелям Меган. Больше других Лиз волновалась за Джейми, который только недавно научился держаться на воде. Чтобы он чувствовал себя увереннее, она даже немного спустила воду. Но ведь хорошо известно, захлебнуться можно и в ванне. Поздно вечером, когда друзья Питера уходили, она еще раз напомнила им о необходимости быть поосторожнее. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь получил травму», — сказала она. «И мне не нужны судебные преследования, ясно?» «Ты зря беспокоишься, мама. По-моему, все в порядке», — ответила Энни, которой приглянулся один из друзей Питера, стройный белокурый юноша, но Лиз была настроена серьезно. На следующий день, уезжая на работу, она повторила еще раз, чтобы они были поаккуратнее и не играли в игры, которые могут закончиться плачевно. Ее слова, видимо, произвели впечатление, и когда она вернулась, в бассейне было намного спокойнее, но в четверг Лиз, приехав домой поздно, застала там около полудюжины друзей Питера. Они ныряли в воду с 4-футовой тумбы. Как показалось Лиз, ребята слишком рисковали, красуясь перед девочками. Ей это очень не понравилось. Отозвав Питера в сторонку, Лиз совершенно недвусмысленно заявила, что запретит сыну приглашать друзей, если они не будут соблюдать элементарные правила безопасности и внимательнее относиться к младшим. Во-первых, в бассейне слишком мало воды, чтобы прыгать в него вниз головой с тумбы. «Если хотите нырять, ныряйте с бортика», — потребовала она. «Во-вторых, прежде чем прыгнуть,